Братья и сестры меня попросили обратить наше внимание или такое замечание сделать. Вот когда мы выслушали такой доклад, как трудно доставалась духовная литература, чтобы нам сегодня очень бережно относиться к Слову Божьему, к песенникам, к журналам, которые мы получаем. Сегодня, может, несколько оно легче, и все же очень важно бережное отношение. Иногда мы видим, как дети играются с песенниками, они листают их, они выгинают их. Иногда мы посмотрим на наши песенники, и тоже бывает стыдно, какие они бывают потрепанные. Поэтому обратим на это внимание. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ich liebe diese Worte. Я люблю эти слова. Weil ich habe diese Worte von meinem Vater gelernt. Я эти слова выучил от моего отца. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr auf Russisch reden. Мне очень жаль, что я больше не могу сказать на русском. Worten. Только эти два слова. Aber diese Worte war etwas, das wir mussten immer sagen, wenn kommen wir nach Sowjetunion. Но эти слова они всегда должны были говорить, когда они приезжали в Советский Союз и встречались с верующими. Это было как бы слово-пароль, когда они стояли перед дверьми, и вот они не могли говорить на русском, они произносили эти слова, и туда, куда они приходили, знали, что это свои. Ich erinnere an one meiner ersten Reisen, wenn ich habe nach Sowjetsoyuz gegangen. Я помню первую поездку, когда я приехал в Советский Союз. Ich denke, ich war ungefähr 14 oder 15 Jahre alt. Мне было примерно 14 или 15 лет. Vielleicht das war Jahr 79. Это может быть 79 год был. Ich habe mit meinem Vater nach Leningrad gegangen. Мы с отцом приехали в Ленинград. Bei der Grenze war nicht sehr schlecht dieses Mal. На границе не очень трудно было в этой поездке. Wir haben immer Angst bei der Grenze. Мы всегда боялись, когда проходили границу. Aber für uns als Ausländer die größte Sorge war, was kommt, wenn treffen wir mit Gläubigen hier. Они всегда переживали, как будет встреча с верующими. Weil wenn etwas passiert bei der Grenze, das ist nur unsere Problem. Потому что если что-то на границе случится, то это будет только их проблема. Aber wenn treffen wir bei einer Tür mit einem Gläubigen und uns und KGB, dann die Gläubigen hier hat viel Probleme. Но если они встретятся с верующими и там их обнаружат, тогда будут проблемы и у верующих здесь, в Союзе. Und wir haben immer gebetet, dass Gott bewachtet diese Brüder und Schwestern hier, wenn kommen wir zusammen. И они всегда молились о том, чтобы Бог хранил братьев и сестер, когда вот здесь происходили встречи. So ich habe mit meinem Vater nach Leningrad gegangen. И так они пришли в Ленинград с отцом. Und dann wir mussten Auto parkieren auf der Straße. И вот они остановили автомобиль на улице. Und wir tragen diese zwei, beides hat zwei große Koffer. И у каждого из них был два больших чемодана. Und ich, folgen, hinten von meinem Vater. Я шел за моим отцом. Das war Abend und die Treppen war dunkel, war nur ein kleines Licht auf diesem Blockhaus. Это было вечером, и не было света в подъезде, только одна лампочка где-то светила. Und wir mussten bis dritte Stock gehen. И они должны были на третий этаж подняться. Und wir haben so einen Stock gegangen auf den Treppen. И вот один этаж они поднялись по ступенькам. Und dann plötzlich ich höre etwas von oben. И вдруг он услышал что-то сверху. Und ich habe geguckt. Я посмотрел. Und kommen drei Männer unten. И вот трое мужчин спускаются вниз. Und alle diese drei hat diese rote Bind, Armbind. И у всех этих троих красные повязки на руках. Und diese Männer hat etwas zu tun mit dem Polizei. И вот oder mit dem Geheimdienst. Они поняли, что эти люди что-то имеют или с полицией, или с органами власти. Und wir haben volle Koffer Bibel und teilen für die Druckmaschinen. И у них, а у них у каждого два чемодана с литературой и некоторые детали для печатной машины. Und nur zwei Stocken von die Gläubigen. И они уже почти у цели, всего два этажа осталось подняться. Und diese drei Männer hat ganz laut gesprochen. И эти трое мужчин спускались, очень громко разговаривали. Und ich habe so meinen Vater gehalten von Hand. И он так отца своего останавливал за руку. Und dann habe ich gesagt, Papa, guck. И говорит: «Папа, посмотри». Er hat das bemerkt und haben wir umgegangen und rausgegangen von diesem Hause, von diesem Gebäude. И отец это тоже заметил, они развернулись и вышли с этого дома. Und wir gehen hinter die Ecke von diesem Blockhausen. Они зашли за угол этого дома. Und wir warten vielleicht eine Minute oder so. И вот они там за углом ожидали сколько-то. Diese drei kommt raus. Эти трое вышли. Und wir gehen wieder ein. И они снова зашли в подъезд. Und dann knocken wir diese Tür auf dem dritten Stock. И вот постучали в дверь на третьем этаже. Und die Brüder machen die Tür auf. Братья открыли дверь. Und wir haben einander gegrüßt mit diesen Worten: Christus воскрес. И они приветствовали друг друга вот этими словами: Христос воскрес. Oh, das war ein Jubilä. Это было торжество. Das war ein gesegnet Moment. Это был очень благословенный момент. Wir hatten große Freude in unser Herzen. Мы имели очень большую радость в нашем сердце. Und dann gehen wir ein. И тогда мы зашли. Und sitzen auf dem Sofa. И на диване сидели. Und wir haben vielleicht kürzlich gebetet. Мы коротко помолились еще. Und dann hören wir wieder auf diesem Tür knocken. И немножко они посидели, и вдруг снова раздался стук в дверь. Und ganz schnell diese Brüder von diesem Haus hat einen Vorgang oder einen Vorgang Schluss gemacht vor uns, dass wir sitzen hinten. И эти братья-хозяева быстро натянули какую-то, по-видимому, ширму перед ними, что они оказались вот за этой ширмой. Hat uns verdecken. Он закрыл братьев. Und dann hat bis Tür gegangen, etwas geredet und dann die Mann hat weggegangen. Он подошел хозяин к двери, о чем-то там разговаривали, и те, кто стучали, ушли. Und wir haben unsere Bibeln gegeben. И мы передали наши Библии. Und auf dieser Reise, die nächste Tag, passiert etwas in mein Herz. И вот в этой поездке, следующим днем, что-то произошло вот в сердце Wir Леско. Haben in ein Dorf gegangen von Leningrad. Мы пошли в одно селение возле Ленинграда. Das war nicht erlaubt für Ausländer. Это было вообще запрещено для иностранцев. Aber Brüder hat das organisiert. Но брат организовал, хозяин вот этой квартиры. Это. Und dort ich habe getroffen mit ein junges Junge. Er war auch 14 oder 15 wie ich. Там в этой деревне он встретил одного юношу, который тоже был примерно такого возраста, как он. Und durch einen Übersetzer haben wir gesprochen. И вот через одного переводчика они разговаривали. Und wir haben viel gefragt von einander. И они много расспрашивали друг друга. Und dann ich habe gefragt von diesem jungen Mann, was willst du machen, wenn du hast erwachsen für Arbeit? И Эска спрашивает этого юноша: что ты хочешь делать, когда ты вырастешь? Und sagt, dass ich will Gott dienen. И этот юноша ответил, что я хочу Богу служить. Dann ich habe gefragt, was macht dein Vater? И брат Эско спрашивает юношу, а что делает твой отец? Und dieser Junge hat gesagt, macht nicht, ist in Gefängnis in Sibirien. И юноша ответил, что он ничего не делает, он находится в тюрьме в Сибири. Hat 6 Jahre bekommen. Он получил 6 лет сроку. Und dann etwas passiert in mein Herz. И тогда что-то в моем сердце произошло. Ich habe zwei Sachen verstanden. Я понял две вещи. Die erste war, dass in mein Herz ich muss Ordnung haben. Первое это, что в моем сердце должен быть духовный порядок. Weil ich war ein Junge aus Finnland, von einem Freiland, kann man sagen. Потому что я был юношей из Финляндии, свободной страны. Und ich habe so gegangen, dass ich denke, dass mit einem Fuß ich will nach Jesus folgen und mit dem anderen in diese Welt. И я жил так, что выглядело примерно так, что я одной ногой хочу идти за Господом, а второй ногой хочу идти в мир. Und in mein Herz war ein Kampf. И в моем сердце происходила борьба. Und in diesem Moment ich habe verstanden, dass ich kann nur Jesus mit ganzem Herzen folgen oder gar nichts. И в этот момент я понял, что я могу или полным сердцем, всем сердцем следовать за Господом или вообще не идти за Господом. Ich will, dass wir lesen etwas von Evangelium Matthäus. Из Евангелия от Матфея, из 26 главы, стих 58. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Bis diesem Moment Petrus hat ganz nahe von Jesus gegangen. Вот до этого момента Петр очень близко следовал за Господом. Aber dann, war diese Problem, dass Jesus, war genommen. Но потом возникла проблема, что Христа взяли. Und was will, Petrus machen? И что теперь Петр хочет дальше делать? Er sagt, dass in sicheren Abstand folgen. И Петр на определенном расстоянии теперь следовал за Христом. Und dann bis ins später. И потом Петр попал в искушение. Он встретил вот эту женщину, которая сказала: «Ты из них». Dieser sichere Abstand von Jesus war ganz gefährlich für Petrus. Вот эта дистанция между Петром и Христом была очень опасна. Und in Leningrad ich habe das verstanden, dass ich muss mit Jesus bleiben. И вот в Ленинграде я понял, что я должен идти за Христом. Und die zweite, dass ich habe gelernt in diese Tag. И второе, что я, чему я научился в эти дни, war, dass ich habe so gedankt, dass wenn dieser Junge, er heißt Peter Azarov. Я понял, что если этот юноша, его звали Петр Азаров, ist sehr vorbereitet und fertig nach Jesus folgen und er weiß das, was das heißt, weil der Vater ist schon in Gefängnis. Что этот юноша готов идти за Господом, при том, что он знает, что это значит. Его отец уже сидит в тюрьме. Das heißt, dass er war fertig, dass er will für Jesus leiden. Вот эти слова, что он хочет идти за Господом, значит, что он готов и страдать за Господа. Und in diesem gleichen Moment, ich habe so gesagt in mein Herz, dass wenn er ist fertig, dann ich muss fertig sein. И в этот момент я так сказал в своем сердце: если он готов исследовать за Господом, то я тоже должен. Und ich muss etwas machen. И я должен что-то для этого сделать. Viele Menschen hat gefragt, dass diese, wie war das, dieser Dienst in dieser Zeit, wenn er war unter Verfolgung. Многие спрашивают, как происходило вот это служение вот с перевозкой в те годы, когда были гонения. Und heute ich kann sagen, dass in ein Weg das war schwer. И сегодня я могу сказать, что в то время это было тяжело. Viel Schwierigkeiten. Было очень тяжело. Я имею в виду завозить литературу в Союз. Aber in anderer Weg das war ein gesegnete Zeit von Gott. Но с другой стороны, это было очень благословенное время от Господа. Und warum? Почему? Wir haben zusammen geleidet und gefreut. Мы вместе страдали и вместе радовались. Können wir lesen von 1. Korinther, Kapitel 12? Из первого послания Коринфянам, 12 главы, прочитаю, с 25 по 27 стихи. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а порознь члены». Liebe Brüder und Schwester, ich danke Gott für euren Treu, dass du war treu vor Gott. Братья и сестры, я благодарен Господу за вашу верность. Und darum, das war möglich für uns, dass können wir diese Bibel nach Russland zu bringen. И это и для нас было благословением, что мы могли привести сюда Библии. Weil du hat nicht Kompromiss gemacht, das war möglich. Потому что вы не сделали компромисса с властями. Gott hat diesen Dienst gesegnet. Бог благословил это служение. Das war nicht unsere besondere Systemen. Это не были какие-то наши определенные системы. Wir waren nur einfachen Männern. Мы были простые люди. Und wir haben viel Fehler gemacht. Wir hat keine Weisheit, wie kann man das machen? И мы делали много ошибок. У нас не было достаточно знания, как завозить сюда литературу. Das war nur Gnade Gottes. Это была только милость Божия. Ich erinnere eine Situation, wenn haben wir etwas gebaut. Я вспоминаю такую ситуацию, когда мы что-то устраивали. Das war auch durch Schwierigkeiten. Это тоже было связано с проблемами. Ein Bruder hat sechs Monate gearbeitet auf ein Auto. Один брат 6 месяцев работал над одним автомобилем. Und endlich hat dieses System fertig gemacht. И готовил вот такую, ну, как бы систему, чтобы прятать литературу. Eine Gruppe von uns hat nach Kiew gegangen, Украина. И группа братьев от них, она ехала в Киев. Dieses System hat durch die Grenze gegangen. И вот они смогли в этом тайнике через границу провести литературу. Und sie muss diese Ladung zum Bruder Georg Winz zu bringen. И вот эти упаковки они должны были к Георгию Винцу привезти. Aber wir haben nicht gehört, dass KGB war ganz nahe von Bruder Winz auf diese Zeit. Но мы не знали, что органы КГБ совсем недалеко находились от брата. Und nicht weit von er wohnt. Die KGB kommt und hat unsere Auto gehalten. И совсем недалеко от того места, где живет брат, пришли органы из КГБ и остановили этот автомобиль. Sie hat alles aufgemacht, Auto kaputt gemacht. Они все разобрали в этом автомобиле. Und dann konfiskiert das. И забрали, конфисковали литературу. И братья, которые туда заехали, они должны были поездом возвратиться. Und dann sie kommen bei unserer Mission. И они пришли в нашу миссию mit traurigen Augen. С очень печальными глазами. Und diese Brüder, das hat sechs Monaten gearbeitet, war in ein Schock, wenn hat gehört, dass wir haben das auf dem ersten Reise verloren. И вот этот брат, который устраивал вот все это в этой машине, он был просто в шоке от того, что 6 месяцев он трудился, и вот первая поездка, и все забрали. Он лежал в постели 2 недели, болел. Он был, можно сказать, полуживой. Никаких сил у него не было. И тогда братья стали дальше думать и работать над этим вопросом. И они устроили немножко лучше еще вот такую систему, чтобы все это спрятать. Это было связано... Кемпинг-ваген. Это было связано с таким прицепом. Вот сегодня у нас тоже здесь есть как бы жилой прицеп, в котором можно было жить. In unserer Mission in die Werkstatt, die Männer hat gebaut für 2 Jahre. Вот это устройство в этом прицепе 2 года устраивали братья. Endlich, die System war fertig. И вот, наконец-то, эта машина или прицеп был готов. Die Bibel war, geladen. Библии были загружены. Die Brüder hat gebetet für diese Menschen, dass братья, sie losfahren. Братья молились за тех, которые должны были отправиться. Und alles hat gut gegangen bis Leuzenev. Das ist die Sowjet-Grenze zwischen Moldavia und Rumänien. И братья отправились, и все у них шло очень хорошо до границы вот между Молдавией. И очень благополучно братья доехали. Und bei dieser ersten Grenze, die KGB hat das aufgemacht. И вот на этой первой границе КГБ тоже все раскрыли. 2 Jahre arbeiten. 2 года работы. Verloren in erste Reise bei der ersten Grenze. И опять при первой же поездке было все обнаружено. Das war schwer. Das war schwer. Это было очень тяжело. Wenn ich nachdenken über diese Jahre, когда я вспоминаю вот эти прошедшие годы, etwas ganz Besonderes, das bleibt bei mein Herz, war, dass wir haben immer auf dem Knie gearbeitet. Вот что особенного было из этого, это то, что на коленях братья очень много молились, звали к Богу. Ich habe viel Erinnerungen von diesen Jahren und auch von meinem Vater. У меня есть очень много воспоминаний за эти прошедшие годы и о моем отце. Und wenn ich denke, mein lieber Vater, ist schon gestorben. Und wenn ich denke über meinen Vater. И когда я думаю, вспоминаю о моем любимом отце, он сейчас уже умер. Ich habe eine gesegnete Erinnerung von meinem Vater. У меня очень благословенные воспоминания о моем отце. Wenn ich war kleines Kind. Когда я был еще маленьким мальчиком. Bei unserer Farm oder unsere, ja, wir wohnen in ein Dorf und wir haben einen Bauernhof. Мы жили в деревне, у нас был такой двор большой. Und dort war ein Bibellager. И там был такой как бы склад Библии. Und in die Lager können paar, vielleicht 2 volle LKW-Ladungen Bibel sein. И вот в этом складе могли находиться, это был большой склад, примерно на 2 грузовых автомобиля по количеству Библии. Auf Boden bis doch, das war voll. Можно сказать, с пола до крыши все было наполнено Библиями. Und wenn ich und meine Brüder und Schwester, wenn wir war klein, diese Lager war etwas, das war immer geschlossen und das war nicht erlaubt, dass Kinder dort gehen und sehen, was dort ist. Когда мы еще маленькие были с моими братьями и сестрами, вот этот склад, он был обычно закрытый, нам было запрещено туда заходить. Und für ein kleines Kind, das ist immer etwas interessant, wenn das ist nicht erlaubt. А для маленького ребенка всегда очень интересно то, что нельзя делать, Und что запрещено. Ein Sommerabend, die Tür war auf. И вот один вечер, летним вечером, дверь вот этого склада была немножко открыта. Hinter diesem Gebäude habe gespielt und ich habe gesehen, dass jetzt ist eine Möglichkeit. Я играл за этими строениями и увидел, что дверь приоткрыта, понял, что есть возможность заглянуть туда. Ich aufpasst und gehen langsam bis diese Tür. И я очень осторожно подошел к этой двери. Weil ich will sehen, was dort ist. Я хотел заглянуть и увидеть, что там. Und ich gucken. И я посмотрел. Und mein Vater war dort. И мой отец был там внутри. Zwischen diese große Bergen von Bibeln. Вот между этими большими стопками Библии. Und er war auf dem Boden, auf dem Knie. И он стоял на полу, на коленях. Und er betet. И молился. Ich habe weggegangen. Я ушел оттуда. Ganz langsam, dass er hat nicht gesehen. Очень осторожно, чтобы отец это не увидел. Und das bleibt bei mein Herz. И это остается у меня в сердце. Dass man muss auf dem Knie arbeiten. Что нам нужно на коленях работать. Über die Jahre haben wir viel verloren, verschiedene Sachen in diesem Dienst. Вот в течение этих лет мы многое потеряли, вот с этим служением связано. Aber wenn haben wir etwas Kleines verloren, Gott hat immer etwas besser und größer gegeben. Но когда мы что-то теряли в этом служении, то Бог всегда давал что-то другое и большее. Das war Jahr 77, wenn mein Vater und Brüder Antti hat einen großen Lastwagen mit Anhänger gekauft. Это было в 77 году, когда мой отец и Антти, это другой брат, купили большой грузовой автомобиль. Und sie hat ein System gebaut. И они тоже устроили такую систему, чтобы sie перевозить. Probiert eine volle Ladung Holz. Они хотели перевезти целую кузов дров. Und diese Paketen war circa 4 Meter lang. Эти, ну, это дерево было примерно 4 метра длиной. Und mein Vater und Antti hat wochenlang gebaut, weil in diese Ladung war besonderes Paketen, das war nur außen war Holz, aber innen war Bibel. Но вот эти стройматериалы или эти дрова, они их так устроили, чтобы только снаружи были дрова, а внутри было пусто для того, чтобы Библию загрузить. Und die Plan war, dass er geht nach Russland und nach Kishinev, abladen die Bibelpaletten und dann die Reste von dieser Last geht nach Konstanza und über die Schwarze See nach Israel. Цель вот этой, ну, вот этого маршрута была заехать в Кишинев, там выгрузить вот эти палеты с Библиями, а потом стройматериалы, вот эти деревянные, опять сложить и везти дальше. Und dann mein Vater hat nach Sowjetgrenze gegangen. И вот когда отец доехал до границы, vor dieser Reise er hat immer mit kleinen Sachen dort gegangen. Und dieses Mal war volle Lastwagenladung, Jahr 77. До этого он всегда с маленькими сумками как-то провозил, а сейчас было очень большое количество литературы загружено. Und bei der Grenze, die Sowjetbeamter hat gesagt, dass alles aufmachen. И вот когда они приехали на границу, таможенные работники сказали, чтобы все открыли. Sie muss die Planen, abrollen von diesem они должны были эти тенты, которыми все накрыто было, раскрыть. Und dort steht, Antti und mein Vater bei diesem Lastwagen. И вот эти два брата, отец и этот Антти, они und стоят возле грузовой машины. Arbeiten. А все таможенники там работают вокруг машины. Zwei von diesen Offizieren springen an die Lastwagen. Двое mit einem Hammer. Двое офицеров, они как бы запрыгнули на этот автомобиль и молотками стали простукивать. Ein geht zum anderen end und die andere, von diesen Holzpaketen. И вот один идет на один конец загруженного автомобиля, другой с другой, чтобы простукивать вот эти груженные доски. Und ein hat den Kopf gerade gegen diese Holz. И один приложил ухо как раз к торцам этого леса. Und die andere, von die andere Seite, hat diese große Hammer und hat geschlagen jeden Holz. Wieso? А другой с другой стороны молотком ударял по этим доскам, чтобы простукивать, цельные ли эти доски. Weil sie will, finden aus, das ist, echte Holz. Они хотели обнаружить, цельный ли это лес, или, может быть, он распиленный в середине. Und wenn schlagen sie diese Holz, dann das geben diese Knock. И когда они ударяли по доске с одного края, то в другом должен был быть, ну, звук. Und die Officer hat gesagt, da. И офицер, который... Aber dann kommt die Holz, wo, hinten die Holz war nur Papier. А потом они дошли до тех материалов, где в середине были Библии. Und dort war keine Stimme von die Hammer. И там не было никакого звука. Aber dieser Soldat hat gesagt, da, da, da. Понятно, да? Не было звука, а тот, который с той стороны был, он говорит, да, да, да. Все... Братья и сестры, это было чудо от Господа. Die System war einfach. Это было очень просто устроено все. Nur Holz. Просто дрова. Wir können nicht trauen an unsere Systemen. Мы не можем надеяться вот на нашу выдумку, что мы хорошо сделаем что-то. Wir müssen trauen an Gott. Нам нужно надеяться на Господа. Diese Zeit, wann haben wir weiter hier gearbeitet, endlich Ich und mein Vater und die ganze Familie, wir waren auf dem schwarzen List. Das können wir hier nicht wiederkommen. Вот в течение этой работы и отец, и вся семья, они попали как бы на черный список, что не могут заезжать. Aber Gott hat ein neues Tür aufgemacht für uns. Но Бог открыл новую дверь для нас. Und dann ich und mein Vater arbeiten weiter in Rumänien und Tschechoslowakei und in diese anderen Ländern, wo die Gemeinde war auch unter Verfolgung. И я с отцом моим продолжали работать в Румынии, в других государствах, где тоже были притеснения в церквах. Это тоже было благословенное время. Aber besonders in Rumänien, das war schwer. Особенно было тяжело в Румынии. Für uns das war einfacher, wenn gehen wir nach Sowjetunion als nach Rumänien. Для нас даже было легче в Советский Союз заехать, чем в Румынию. Dieser Präsident von Rumänien. Президент от Румынии был очень строгим. Bei der Grenze sie nehmen Bohrmaschinen und machen Loch durch das Auto. На границах бывало, что с электродрелью они просверливали материалы, чтобы убедиться, что там нету ничего. War egal, wer man ist, Ausländer oder Rumän ist, wenn hat etwas gefunden, irgend schlagen. Это не играло роли, тот, кто попадался там на границе, был ли он румынский гражданин или иностранец, их тут же начинали бить. Я вспоминаю одну поездку, когда мы ехали в Румынию, а потом в Болгарию. И вот на румынской границе контроль на таможне был очень тяжелый. Офицер, mit Uniform kann man ein bisschen reden, aber wenn kommt die Männer mit normales Kleidung, mit diese kann man nicht reden. Если на таможне встречался человек в форме, то с ними еще можно было разговаривать, а если это был в штатском, то с ними невозможно было говорить. Wir haben gewartet vielleicht 12 Stunden bis diese Kontrolle. Мы ожидали примерно 12 часов там на границе. Und dann sie anfangen. И потом они начинали вот этот осмотр. Alles aufmachen. Все нужно было тоже открывать. Und ich gehe mit diesem Offizier dreimal rund meinen Lastwagen. И я с этим офицером три раза обошел вот эту грузовую машину. Und kommt ganz nahe von meiner Nase. Und gesagt, dass... И он подошел очень близко просто к носу и спрашивал. Und die Augen von diesem Mann war wie ein Bohrmaschine. И глаза у этого человека были как электродрель, которая сверлит. Ich zittern. Я стал дрожать. Und hat gefragt, was hast du dort? И он спрашивал, что ты там везешь? Wir gehen wieder rund. Мы опять обошли машину. Und wieder diese Frage. И он опять задает этот же вопрос. Und Gott hat uns bewachtet. Но Господь сохранил нас. Endlich haben wir alles losgemacht. Наконец-то они все закрыли, опять запаковали. Aber dann ich muss über die Brücke gehen nach Bulgarien. Но потом... nur eine Brücke zwischen. Но потом мне надо было переехать через мост, чтобы заехать в Болгарию. Und diese Brücke war ein Kilometer lang. Но этот мост, он был продолжительностью километр. Und ich wusste, dass das bulgarische Grenze ist schwerer als rumänisch. И я знал, что в Болгарии на границе еще тяжелее будет, чем в Румынии. Und ich hatte nicht mehr Kraft. Но у меня уже не было больше сил. Und ich kann nur vorwärts fahren. Ich kann nur vorwärts fahren. Да, но оставалось ехать только дальше вперед. Und ich habe gebetet, dass, lieber Jesus, ich kann nicht. И я молился, Господи, я не могу уже ich bin больше. Ganz leer, ganz fertig. Ich habe nicht Kraft. Я совсем обессиленный. Ich kann nicht. Я не могу дальше. Aber was kann man so tun? Но что можно в этой ситуации делать? Und dann kommen wir nach Bulgarien. И вот мы доехали до границы Болгарии. Dort kommt ein Beamter. Там подошел представитель. Er hat mir gefragt, Entschuldigung, sprechen Sie Englisch oder Deutsch? И он спрашивал, как вы разговариваете, на английском или на немецком? Ich sage, и я ему ответил, что немножко по-английски. Dann er sagt, oh, du hast ein schönes Auto. Können Sie vielleicht Ihren Papieren geben, dass ich kann das stempeln? И он говорит ему, о, у вас очень хороший автомобиль. Может быть, вы мне дадите бумаги, я вам штамп поставлю. Und dann er sagt, alles fertig, guten Reise. И он поставил штамп, говорит, все готово, езжать дальше. Oh, das war etwas. Это было что-то. Ich hatte keine Kraft. У меня уже не было никаких сил. Но Господь наш присутствовал там. Он благословил нас и сделал это возможным. Мы много, конечно, и потеряли в эти годы. Ermutigung gegeben. Но Господь все снова ободрял нас. Und kürzlich von 1. Korinther, Kapitel 15. Из первого послания Коринфянам из 15 главы еще место прочитаем. Стихи 57 и 58. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Durch diese Versen haben wir verstanden, dass wenn wir denken, dass haben wir etwas verloren, das ist nicht verloren, wenn haben wir das für Gott gemacht. На основании вот этого текста мы понимаем, что если мы что-то теряем, то мы не теряем. Это мы делаем во имя нашего Господа. Wir haben große Gott. У нас очень большой Господь. Ich will enden mit paar Versen von Jesaja. Я хочу закончить несколькими стихами из пророка Исаии. 55 глава, с 9 стиха по 11, 55 глава. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Здесь мы читаем, что пути Божии, они выше наших путей. Und das sagt auch, dass die Wort Gottes kommt nicht zurück leer. И также мы читали, что Слово Божие, оно не возвращается тщетно. Das war ein Garantie, das Gott hat uns gegeben. Это та гарантия, которую Бог нам дает. Wir sehen wir die Bibel vorwärts. Если мы раздаем Евангелие или трудимся с Евангелием, то Господь содействует этому. Und die Plan von Gott ist immer größer als unsere Denken. И намерение Божие, план Божий всегда выше и больше, чем планы наши. Einmal in diese alte Zeiten, wenn ich habe probiert für Rumänia. Однажды еще в те времена, когда я шел в Румынию, Brüder Penti ruft mir an und sagt, dass Esko, bitte geht's nach Brüder Anti, Lastwagen ist schon fertig. Брат позвонил и сказал, что иди к брату Анти, автомобиль уже готов. Papiere sind dort und du können nach Rumänia fahren. Бумаги все готовы, ты можешь ехать в Румынию. Ich gehe nach Brüder Anti. Я иду к брату Анти. Und auch Brüder Penti war dort. И брат Пенти был там. Und sagt, dass gibt's noch ein LKW mehr. И он говорит, что не только один автомобиль, но два автомобиля поедут. Ich habe gedacht, ich gehe nur ich mit diese. Я думал, что только я поеду. Sagt, nein, Brüder, wir haben zwei. Но он сказал, нет, братья, у нас два автомобиля ein пойдут. Geht's durch Russland, один идет на Россию. Und du gehst durch Rumänien und treffen sie in Griechenland. А ты пойдешь через Румынию, и в Греции вы там встретитесь. Für mich, das war eine Überraschung. Для меня это было неожиданностью. Das war will Gottes, dass wir sichern zwei Lastwagen. Это было неожиданностью, что должны ехать два автомобиля. Und ich habe gedacht, dass ich weiß alles, was wir machen. Я думал, что я знаю все, что мы делаем. Aber ich habe verstanden, dass ich weiß nur kleines Teil. Но тогда я понял, что я, оказывается, совсем мало знаю. Dienst war viel größer. Само служение было гораздо больше, чем я думал. In diese Jahren können wir nicht träumen, dass einmal können wir zusammenkommen. В те годы нам даже не могло присниться, что мы когда-нибудь вот здесь сможем встретиться. Weg von Gott ist immer höher als unser Weg. Путь Божий, он всегда выше, чем наши пути. Vor zurück 25 Jahren, ich kann nicht denken, dass einmal ich kann hier kommen und können wir so ein Jubiläum haben. Раньше или назад, если 25 лет взять, то я никогда бы не подумал, что я здесь буду участвовать на таком юбилее. Man muss arbeiten durch diese Grenzen, Jahren nach dem Jahren, und dann plötzlich alle Grenzen. Мы работали и были много трудностей на границах столько лет, а теперь вдруг никаких границ не стало. Wenn diese Wand oder diese Mauer in Berlin hat rund gegangen, вот эта стена, которая в Берлине была, она разрушилась. Das war ein großes Überraschung. Это было очень большой неожиданностью. Und kommt diese Freiheit. И вот приходит эта свобода. Aber liebe Brüder und Schwestern, Но, дорогие братья и сестры, wir müssen aufpassen, нам нужно очень быть внимательными, dass wir verloren nicht unsere Freiheit in Christus, in unsere Herzen, in diese freie Welt. Чтобы вот в это свободное время нам не утратить вот эту свободу во Христе, чтобы нам ее сохранить в сердце. Jesus hat uns diese Aufgabe gegeben. Господь дал нам это поручение, und wir müssen weitergehen, и нам нужно дальше идти mit Christus, с Христом. Bis diesen Moment, wenn er kommt wieder zurück. До того времени, когда Господь снова придет за Церковью. Und dann treffen wir alle vor dem Tor in Himmel. И тогда мы уже встретим там у врат небесных всех. Ich weiß nicht, können wir Platz wählen, wo wir sitzen im Himmel. Я не знаю, можем ли мы там выбирать места на небе, где und мы будем mich, сидеть. Egal. Wichtig ist, dass wir sind im Himmel. Но для меня это без разницы. Главное, чтобы нам попасть на небо. Aber mein Wunsch oder mein Traum ist, но мое желание, dass die ersten Millionen Jahre im Himmel kann ich sitzen, wo ist diese Chor von der Sowjetzirkwe. Но мое желание, чтобы первый миллион лет прожить на том месте, где будет сидеть хор Совета Церквей. While sie singen mit einer himmlischen Stimme. Потому что они поют небесным голосом. Jetzt ich habe viel geredet. Я сейчас много und сказал. Я хочу заканчивать. Gott segnet euch. Благослови und вас Brüder Бог. Und Schwester, geht's vorwärts. Братья и сестры, нам надо дальше простираться вперед. Mit Jesus Christus. Amen. С нашим Господом. Аминь.